Как же так? Ну почему? Конечный счет был 9-1. Конечно, не в пользу Стеф. Это неправильно! 9 побед в случайной игре! Как вы это сделали? Искренне опечаленной своей победой, Сора принялся с сожалением объяснять. Ты думаешь, люди по этой улице ходят как попало? А? Мы сюда регулярно приходим пить чай, и успели хорошенько узнать этот район и его жителей. Шира составила в уме график зависимости соотношения полов от времени суток, учитывая процент занятости и род занятий этих людей. И благодаря этому смогла вычислить соотношение мужчин и женщин, регулярно проходящих по этой улице. Вот так-то. Словно хвалясь своей способностью совершать такие вычисления в голове, Шира подняла вверх 2 пальца буквы V в знаке победы. Только сейчас Стеф почувствовал с ее стороны определенную враждебность. Ну нельзя же воспринимать все настолько серьезно! Разве можно так относиться к игре, суть которой была в простом угадывании? Но в отношении Соры и Шира вопрос этот, конечно, был риторическим. Игры для них были самым важным делом на свете. Значит, так. Заявила победительница Шира. Твои трусы конфискованы. А? Что? И ставки были заранее скреплены клятвой. Нет, пожалуйста, придумай что-нибудь другое. Заповедь 6. Договоренности, заключенные перед игрой, обязательны к соблюдению. Нарушить их, пойти против них, не под силу никому. Поэтому Стеф, умоляя отменить приговор, одновременно покорно снимала свои белые трусики. Не слушая ее возражений, Шира молча забрала их. Стеф ничего не оставалось, как сидеть на четвереньках на полу и сгорать от стыда. Однако на ее сторону внезапно встал никто иной, как Сора. Эй, сестренка, по-моему, это уже слишком. Мне всего 11. Я ничего не понимаю. Ответила Шира. Она натянула трусы Стеф себе на голову и склонила ее на бок с удивленным недоумением. Что, изображаешь тут детскую непосредственность? Опять это твоя фальшивая наивность. Вид маленькой девочки с трусами на голове, конечно же, привлекал внимание прохожих. А еще трусы Стеф были выставлены на всеобщее обозрение. Шира при желании могла быть грозной противницей. Сора не мог не обратить внимания на необычную жестокость сестры. Слушай, Шира, ты что, не в духе? Какая-то ты сегодня совсем безжалостная. Ничего подобного. Ответила та, слегка надувшись. Но Сора вновь испортил ей настроение. Стеф упорно пыталась сделать из Соры нормального человека, вместо того, чтобы попробовать отменить приказ влюбиться в него. И причину этого ее странного поведения легко можно было понять, стоило только немного пораскинуть мозгами. Эх. С раздраженным вздохом девочка вернулась к чтению. Похоже, эту причину понимала одна лишь она. Ну и ладно. Я рассталась со своей честью еще в тот день, когда проиграла Соре. Простите меня, папа и мама. Дедушка, я обесчещена. Причитала Стеф, все еще сидящая по собачье. Сора скривился в жалостливой гримасе. Слушай, Шира, я все-таки ей сочувствую. Один только взгляд на нее в депрессию вгоняет. Да нормально. Отозвалась Шира с трусами на голове, не поясняя, однако, что именно тут нормального. Стеф, рыдая горючими слезами, пытался оттянуть вниз подол юбки. Как вдруг ей пришла в голову еще одна мысль. Ведь произошедшее не значит, что в мире не существует игр, действительно полностью основанных на удаче. Точно. Ведь и в прошлой игре они один раз, но все-таки ошиблись. То есть предугадывание — это все равно угадывание. Тут не может быть гарантированного результата, именно поэтому Шира потребовала целых 10 попыток. А значит... Сора, я снова бросаю тебе вызов! Заявила она храбро. Тем не менее, она не рискнула вскочить на ноги, продолжая сидеть на полу. Как хочешь. У тебя с головой все в порядке? Стеф ведь и так уже превратилась в собаку и вдобавок лишилась нижнего белья. При новой попытке отыграться ее могла ждать совсем уж неприличная расплата. Ничего. Самоуверенно ответила Стеф. Чтобы вывести вас на чистую воду, нужно идти на жертвы. Быть может, именно из-за таких, как она, человечество и оказалось на краю гибели. Ну, как хочешь. Ставки те же. Во что играем на этот раз? Кто точнее угадает, через сколько секунд вот та птица взлетит в воздух. С одной попытки. Выпалила Стеф, указав на козырек соседнего дома, где курлыкал белый голубь. Стеф не думала, что они согласятся, но главное было найти брешь в их обороне. Но вдруг, неожиданно для нее, Сура сказал. Ладно, можешь попробовать первый. Ашента. Ну, давай, угадывай. Стеф на миг растерялась, но потом сказала. Ашента, хорошо, 30 секунд. Она рассудила, что больше минут эта птичка вряд ли там просидит. И безопаснее всего будет взять среднее значение. Словно даже не проявив интереса к версии Стеф, Сора поднял с земли камень. А я загадываю 3 секунды. И широко замахнулся. Что? Брошенный со всей силы камень чуть было не задел голубя, и тот, шелестя крыльями, улетел. Победил, братец. Прокомментировала Шира, на голове которой по-прежнему красовались трусы, а в руках все еще была книга. Стеф горячо возразила. Погодите-ка, так нечестно! Так ты не устанавливала правило, что птицу нельзя пугать? Парировал Сора невозмутимо, словно объясняя нечто совершенно очевидное. Что? А то, что если хочешь выиграть, то правила игры нужно задавать четко. Ну, это уже совсем ни в какие ворота не лезет. Как можно воспринимать все настолько всерьез? Сора вновь уселся за стол и уверенно произнес. В мире не существует такой штуки, как удача. А? Не существует? Стеф нахмурилась, пытаясь осмыслить услышанное. Правила, условия, ставки, психологическое и физическое состояние игроков, умение, время, подготовленность. Исход любой игры предрешен заранее, в зависимости от комбинации всех этих невидимых переменных. Случайностей не бывает. Случайность — лишь предопределенность, которую нельзя предугадать из-за невидимости переменных. Приведу пример. Представь себе игральную карту рубашкой вниз. Продолжал Сор, не отрывая глаз от книги. Какова вероятность того, что это туз пик? Ну, если карт в колоде 52, то тогда 1 к 52? Это если рассуждать обычным образом. Но что, если эта карта, взятая с самого низа только что распечатанной новой колоды? А? Порядок игральных карт в новых колодах всегда один и тот же. То есть, если взять обычную колоду без джокеров и вытащить оттуда самую нижнюю карту, то она гарантированно окажется тузом пик. Но ты... Запротестовала Стеф. Да, я не говорил, что колода новая. Другими словами, ты этого факта не знала. Продолжал Сора, подчеркивая, что в этой детали весь смысл. Зная ты это, вероятность 1,92 превратились бы в 100%. Те, кто не обладает такого рода информацией, обычно решают, что им просто не повезло. Но для тех, кто обладает, победа неизбежна. Сора вздохнул. Поняла или нет? Это и есть ответ на вопрос, как побеждать в играх, и почему ты проиграл мне Блэк Джек. И почему другие люди проигрывали, кстати, тоже. На миг он скривился, словно от зубной боли. И это же причина того, что у нас большие проблемы. Что? Проблемы? За этот месяц мы перерыли все книги в этой стране. Но так и не нашли никакой путной информации о других странах, а следовательно и о других расах. Не за что зацепиться. Беда какая-то, а не страна, честное слово. Подожди, не поняла. Ты думала, мы все это время только и делали, что сидели и играли в игры? Не думала, а была уверена в этом на все 100, ответила Стеф. Ну и ладно, пробормотал себе под нос Сора. Допустим, нападем мы на страну зверодевочек. Этот ваш Восточный Союз. Начал он. От этой идеи он не отступился. Но нам известно только то, что они якобы обладают чуткой интуицией. Ну да, говорят, что они могут даже читать мысли. Если они и вправду это могут, тогда ни блеф против них не прокатит, ни обмануть их не получится. Люди – слабейшая раса среди высших, не способная к магии и не обладающая никакими сверхсилами. А значит, чтобы победить в игре с расами, у которых они есть, нам нужна хоть какая-нибудь информация о них. Иначе нет смысла даже начинать игру. Но сведений о других расах у людей практически не было. Вполне возможно, что ее отняли сами представители этих рас, чтобы лишить Манити всех шансов на победу. Но даже с учетом этого, информации было подозрительно мало. Поэтому брат с сестрой и были так недовольны местными библиотеками. Они не знали ни правил игры, ни предела способностей противников. В то время как сами противники знали о них все. А значит, скрытых переменных для них было больше, чем для их противников. Без достаточных знаний бросать кому-либо вызов было самоубийством. Они гарантированно проиграли бы, точно так же, как Стеф раз за разом проигрывал им самим. «Уже целый месяц прошел, а мы так и не нашли ничего, что можно было бы использовать против них», — закончил свою мысль Сор, захлопнув книгу. Но ведь...» Стеф продолжала спорить, не желая признавать, что завет дедушки перейти в наступление был ошибочным. «Но ведь если совсем ничего не делать, то тогда победы нам вообще не видать!» Безучастный тон Сора немного охладил ее пыл. «Имей в виду, что стоит нам ошибиться один только раз, и всему придет конец». Эти слова пришибли Стеф тяжелее команды лежать. Не забывай, мы до сих пор на краю гибели. Всего лишь на мгновение на лице Соры проступила искренняя злость. И от этого зрелища устав по спине пробежал холодок. Эти двое обычно выглядели столь беспечными, что легко было позабыть, что в их руках сейчас судьба 3 миллионов эмонития. В руках сильнейших игроков среди людей, которые победили даже эльфов, пусть и не напрямую. И они сейчас признавались, что у них большие проблемы. Осознав наконец весь смысл этих слов, Стэв почувствовала, что земля уходит у нее из-под ног. Даже один неверный шаг может унести 1 миллион жизней. Стэв сглотнула, представив, каким тяжким грузом могут быть подобные мысли, и посмотрела на Сору, который с показной ленностью потянулся и запустил на телефоне органайзер.